Точки над «и». До ручья было, что называется, рукой подать. Он протекал совсем рядом, в низинке, неглубокий, где-то всего по щиколотку, и шириной не более полуметра, с кристально чистой водой, от которой даже летом ломило зубы. Придерживая цепкие ветви кустов, Андрей посторонился, пропуская девушку вперед. Наташка шагнула и вдруг громко ахнула. «Ты чего?» — недоуменно поинтересовался парень. «На ветку налетела, что ли?» Климова посмотрела на него полными ужаса глазами. И тут он увидел Влада. Сашинский лежал неподвижно в нескольких метрах от них, лицо было погружено в студеную воду. Андрей быстро схватил его за плечи, рывком выволок из ручья и перевернул на спину. Остекленевший взор, синие в кровоподтеках распухшие губы и мокрые слипшиеся волосы. Наташа почувствовала, что еще немного ее вывернет наизнанку. Пить расхотелось. «Он жив?» — на всякий случай спросила она, отворачиваясь. «Какое там, холодный уже!» Ее все-таки вырвало, и сразу стало легче, спазм прошел. «Как же так? Почему? Получается, ты его все же убил?» «Получается, да». «Ладно, беги давай за ребятами, устало», — сказал Андрей. «А ты?» «А я пока побуду с ним, не оставлять же его здесь одного». Ребята пришли быстро, без ненужных расспросов и мелочных сборов. Артур, отстранив Андрея, склонился над Владом, со всех сторон осматривая лицо. «Кто его так? Ты?» «Я», — подтвердил Андрей. «За что?» «За дело». «А дело того стоило?» — уточнил Стас. Но Шевелев перебил его. «Андрей, я еще раз спрашиваю, и спрашиваю конкретно, за что ты избил Сашинского? Что вы с ним не поделили?» «Ребята подрались из-за меня», — ответила Климова. Артур обернулся и равнодушно, почти что вскользь, посмотрел на нее. «Все понятно, шершеля вам, или ищите женщину. Этого следовало ожидать». Он вновь повернулся к Андрею. «Но сегодня ты явно переборщил». Санек, присвистнув, подлил масло в огонь. «Ну ты, Андрюха, даешь. Это что ж получается? Из-за какой-то юбки ты такого мужика завалил, настоящего». Наталья вспыхнула до корней волос, а Андрей угрожающе обвел взглядом всю компанию. «Полегче, на поворотах». «А то что, тоже убьешь?» Но Наташа остановила парня, коснувшись его руки. «Не надо, Андрей. Настоящие мужики не насилуют женщин», — пряча глаза, тихо сказала она. Стас подскочил к ней и, схватив за плечи, развернул к себе. «Он что, тебя?» «Нет, ему Андрей помешал». «Ну, я же не знал. Но даже если так, чего убивать-то сразу? Надо было просто морду набить, и все, не сдавался Быстров». «Он его и не собирался убивать», — сказала Климова. «Драться они, конечно, здорово подрались, но Владька потом сам ушел. Мы даже не предполагали, что...» «Ему, наверное, у ручья плохо стало», — прохрипел Андрей. «Может, когда наклонился, голова закружилась, и он сознание потерял, вот и захлебнулся. Он же лицом прямо в воду упал». «Неудивительно, что у него голова закружилась», — Артур кивком брезгливо указал на Влада. «Ты его, видимо, здорово приложил, до сотрясения мозга. Да и нос вроде сломан». «Нос разбит, но цел», — возразил Андрей. «Я осматривал». «Теперь это уже не важно». «Знаешь, я бы, наверное, тоже не сдержался на твоем месте», — неожиданно признался Шевелев, одобрительно ткнув парня в плечо. «Жаль, что учить подлецов приходится в ущерб себе». «Артур, ребята! Но Андрей действительно не виноват! Он же за меня заступился!» — умоляюще воскликнула Климова. «Ладно, Над, мы это еще обсудим», — уклончиво пообещал Шевелев. «Тем более у меня на этот счет имеются кое-какие соображения». «Парни, а может, для начала перенесем Влада в подвал? Ну, туда, где Марго», — отсек посыпавшееся было вопрос Албанов. «Не знаю, как вам, а мне его видок на нервы действует». Он подошел и закрыл Сашинскому глаза. Ближе к вечеру, когда все собрались у костра, Стас напомнил Шевелеву, что тот хотел что-то сказать. «Да, с готовностью», — откликнулся Артур. «Ребята, все эти дни, как и вы, наверное, я очень много думал, пытаясь понять случившееся. Для себя я отметил несколько странных моментов. Первый. Мне показалось, что Ритка и Влад были знакомы еще до нашей встречи в лесу, но свое знакомство они не афишировали». «Из чего ты это взял?» — уточнил Андрей. Помните, Марго как-то сказала, что у Влада проблемы с представителями закона. Она сказала это так категорично, без тени сомнения, как будто действительно была в курсе этих проблем. Ее осведомленность, по-моему, не очень-то понравилась Владу. «Да, я тоже что-то такое заметил», — кивнул Стас. «И не только ты. Борис был просто уверен, что Сашинский и Озерцова встречались раньше при каких-то неприятных обстоятельствах, о которых теперь они не хотят вспоминать». «Нифига себе!» — удивился Быстров. «Но тогда непонятно, зачем Владу надо было ломать комедию с обрезом. Сказал бы нам сразу, что так, мол, и так, знаю эту девчонку. А если они не хотели друг друга видеть, то зачем Ритка здесь осталась? Да еще и вас всех оставила. И при этом они как бы заново познакомились. Не, парни, тут что-то не то». «Меня это тоже озадачило», — кивнул Артур. «Но, возможно, они сначала не узнали друг друга. Может, Сашинский раньше был без бороды. Может, Марго слегка изменилась со дня их последней встречи. А может, знакомство было мимолетным. Я ведь Ритку спрашивал, откуда она его знает». «И что она сказала? Что первый раз его видит?» — не вытерпел Албанов. «Нет, она не отпиралась. Сказала довольно уклончиво, мол, видела как-то на рынке». «На рынке? Может быть. Ритка любила красивые шмотки». «Но ведь они живут, то есть жили в разных городах», — напомнил Андрей. «Барахолка, Андрюха, это то, что людей объединяет. В некотором смысле у нее нет границ. Думаю, Сашинский, занимаясь фарцовкой, ездил туда, где выгоднее толкнуть товар», — высказал свое мнение Албанов. «А вот здесь, Стас, ты не прав. В других местах своих фарцовщиков хватает, и очень сомнительно, чтобы они пустили в свои ряды чужака». «А может, Владька не был для них чужаком? Может, он им товар поставлял или, наоборот, брал у них и в своем городе реализовывал?» «Как бы там ни было, они были знакомы, и Марго этого не отрицала», — перебил спорщиков Шевелев. «Правда, когда я спросил о Ритке у Сашинского, он сказал, что никогда раньше ее не встречал». «Странно. Марго была красивой девчонкой. Один раз увидишь, вряд ли забудешь». «Вот и мне это показалось странным». «Ладно, второй странный момент, который я для себя отметил. С чего это мы все дружно решили, что произошло убийство, а не роковое стечение обстоятельств? Кто нас к этой версии подтолкнул?» «Ну, Влад сказал, что он не мог ошибиться, заряжая патрон», — за всех ответил Сашка. «И вроде еще говорил, что тот злополучный холостой почему-то оказался в другом месте», — добавил Стас. «Вот именно. Все со слов Влада, включая местоположение патрона. Разве кто-нибудь из нас сразу после убийства видел своими глазами, где этот патрон лежал? В том-то и дело, что нет. А уже потом можно было говорить все, что угодно». «Но он же показывал нам», — вступился за Влада Андрей, — «там, в палатке». «Утром, да, показал. А ты уверен, что он сам к тому времени не переложил его туда, куда следовало? Ведь если хорошенько подумать, Сашинский — единственный, кому был выгоден такой расклад». «Да, я понимаю, стрелял Андрюха, но обрез заряжал Владька, и большая часть ответственности лежит на нем. И как ни крути, незаконное хранение оружия. В результате смотрите, что получается. Сашинский, заряжая ружье, ошибается с патроном». «Но он заряжал его при нас», — вмешался Станислав. «И мы все прекрасно видели, что патрон холостой». «Ага, Владька еще Борису объяснял, чем боевой отличается от холостого», — поддержал Санек. «Ребята, я все прекрасно помню, но давайте вернемся к этому вопросу чуть позже. Дайте я до конца договорю», — попросил Артур. «Смотрите, Сашинский ошибается с патроном. Признаться в этом значит сразу подписать себе приговор. Выйти сухим из воды практически невозможно, если только не переложить всю вину на кого-то другого. Но как это сделать так, чтобы все поверили?» «Очень просто. Заявить при всех, что патрон подменили. Теперь возвращаясь к вопросу, что Влад заряжал ружье при нас. У меня сейчас в руках две маленькие палочки. Одна ровненькая, другая сучком. Ровненькая – это боевой патрон. Сучком – холостой. Но вместо обреза я возьму вот эту плошку». Шевелев пододвинул к себе котелок. «Вы можете патроны посмотреть, пощупать, а я потом при вас буду заряжать ружье. Чтобы боевой не мешался, я положу его себе в карман. А так называемый холостой опущу в патронник ствола, то есть в плошку, и передерну затвор. Вот, готово». «И в чем здесь секрет?» – не понял Сашка. «В том, что в плошку я на ваших глазах бросил боевой, а холостой по-прежнему остался у меня». Под удивленные возгласы Артур жестом фокусника достал из кармана палочку с сучком. Я незаметно поменял их, когда клал в карман. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Климова взяла котелок и заглянула в него. На дне действительно лежала гладкая палочка. То есть ты хочешь сказать, что Владька сразу зарядил обрез боевым, и мы ничего не заметили, уточнил Стас. Вот именно. Мы видели два патрона. Видели, что он собирается положить в карман боевой. Но холостой был у него в той же руке. И остается только догадываться, какой из патронов он сунул в карман. Ведь если разобраться, все дальнейшие картинки были только в нашем воображении. Никому из нас и в голову не пришло проверить, какой патрон на самом деле был заложен в патронник. Точно так же Сашинский мог переложить холостой патрон в коробочку с боевыми. Короче, мы видели только то, что он навязывал нам. То, что мы должны были видеть по его замыслу. «Но зачем ему было так рисковать?» – удивилась Наталья. «А если бы кто-то заметил?» «В том-то и дело, что риска особого не было», – терпеливо пояснил Артур. «Если бы кто-то и заметил, то Владька представил бы это как досадную ошибку». «Да, неприятно, но главное, вовремя спохватились, и, слава богу, обошлось без жертв. Подозревать его в организации убийства и в голову бы никому не пришло». «Возможно, ты и прав», – кивнул Албанов. «Возможно, Марго убил все-таки Влад. Но почему? Ведь у каждого преступления должен быть какой-то мотив». «Пусть мотивом занимается следствие. Я не могу его определить», – честно признался Шевелев. «И вообще, учитывая тот факт, что Владька был слегка под градусом, может, он спьяну перепутал патроны, а протрезвев понял, что натворил, и элементарно начал выкручиваться». «Ребята, постойте, а как же тогда Борис?» – похватился Сашка. «Мы же считали, что это Жак сделал, но получается, он тут вовсе ни при чем. А зачем он тогда уплыл?» «С Жаковым вообще непонятно», – пожал плечами Артур. «Вечером накануне своего исчезновения он сам предложил мне поговорить. Я здорово удивился, ведь Борис, скажу прямо, избегал общения со мной. Сначала я даже подумал, что у парня крышу снесло, и он хочет выяснить какие-то неведомые мне прошлые обиды. Но нет, Борька был вполне адекватен, и разговор у нас был именно о Сашинском. При этом Борис настаивал, что убийство Марго – дело рук Влада. И чем он это аргументировал, поинтересовался Андрей, кроме знакомства с Риткой, разумеется. Он тоже говорил про подмену патронов, а больше практически ничем. Жаков предлагал немедленно пойти к Сашинскому и, прижав, добиться от него правды. Но я отказался, ведь кроме наших предположений предъявить было нечего, как говорится, не пойман, не вор. Я предложил Борьке еще немного понаблюдать за Владом, ну и при случае, допустим, за завтраком или во время обеда, устроить ему что-то вроде перекрестного допроса. Другими словами, намекнуть ему, что мы все знаем, и тем самым спровоцировать ответную реакцию. Борис, подумав, вроде бы согласился, а утром он пошел к реке и исчез. «А ты утром с ним не общался?» – уточнил Станислав. «Нет, мы только поздоровались. Единственное, что я спросил, в силе ли наша вчерашняя договоренность. Жак кивнул, типа посмотрим. Но мне показалось, что уже без прежнего энтузиазма. Было такое ощущение, что за ночь он все переиграл заново и по-своему. Я не стал настаивать и выпрашивать, решив, что по ходу дела разберемся. Но, видимо, напрасно. Я, конечно, сильно сомневаюсь, что Борька посвятил бы меня в свои планы, спроси я у него тогда». «То есть теперь ты предполагаешь, что он все-таки не уплыл? Или, если уплыл, то не сам?» «Я уже и не знаю, что думать». «Если убийца действительно Влад, бегство Бориса выглядит по меньшей мере странно», – хмыкнул Андрей. «В том-то и дело. А вот если Борис, несмотря на мой совет, все-таки решился разоблачить Сашинского в одиночку, последствия нетрудно просчитать. От Влада можно было ожидать чего угодно. Такие люди, как он, вряд ли перед чем-нибудь остановятся. И сегодняшний эпизод с Натальей – яркий тому пример». Климова вспыхнула и невольно сцепила руки, прикрывая ссадины. И ее движение не укрылось от взгляда Артура. «Извини, Нат, я не хотел», – смутился он. «Да, парни, а помните, как Влад с пеной у рта доказывал нам, что Борька, скорее всего, цел и невредим? Просто затопил лодку и смылся», – сказал Стас. «Может, нам все-таки стоит возобновить поиски Жакова?» «Может, и стоит, только где его искать? Мы же весь берег почти прочесали, даже на остров плавали». А если на песчаной косе попробовать понырять? Понырять не проблема, заметил Шевелев. Но, по-моему, зря это. Я не думаю, чтобы Владька стал так рисковать. Если он и затопил лодку, то сделал это, пустив ее по течению, подальше от этих мест. А подальше нырять уже не получится, снесет. Тем более на песчаной косе я уже нырял, неожиданно признался Андрей. Зачем? – удивился Стас. Хотел проверить Владькину догадку насчет затопленной лодки. И что? Ничего. Ты, наверное, прав, – сказал он Артуру. Если лодку и затопили, то именно так, сплавив ее по течению. Андрей, – неожиданно перебил его Климова, – это, наверное, прозвучит кощунственно, но теперь, когда Влада нет, можно я возьму ту зажигалку, Галтер? Ребята недоуменно переглянулись. «А я и не знал, что ты коллекционируешь зажигалки», — сказал Стас. Ответить девушка не успела. Все-таки решила вернуть ее законному владельцу, с затаенной грустью усмехнулся Джиль и, равнодушно пожав плечами, добавил. «Бери, конечно. Тебе принести или сама возьмешь? Она в рюкзаке». «Если не трудно, принеси», — попросила Наташа. «Вот только вернуть ее законному владельцу никак не получится. Володьку убили». Но его родители наверняка обрадуются, ведь эта вещь принадлежала их сыну. «Как убили? Что, из-за этого Галтера?» – растерялся Андрей. «Вряд ли. Там была совсем другая причина, но зажигалки при нем не оказалось». «А убийц нашли?» – уточнил Шевелев. «Нет. Следователь решил, что мой одноклассник просто покончил с собой, и дело закрыли». «То есть ты думаешь, что зажигалку взял убийца?» – спросил Артур. «Скорее всего, да». «А ты не допускаешь мысли, что он мог ее выронить где-нибудь, потерять?» «Кто? Убийца или Володька?» «Ну, или тот, или другой». «Володька потерять не мог. Я видела у него галтер в тот день, а насчет убийцы не знаю. Но вполне допускаю, что зажигалку мог подобрать случайный прохожий, ведь она могла просто выпасть из кармана, когда Володьку сбрасывали с крыши». «Его сбросили с крыши? Вот подонки!» – вздрогнул Стас. «Значит, если следовать твоей логике, — продолжил Шевелев, — то получается, что Сашинский либо убийца, либо случайный прохожий, ведь зажигалка как-то попала к нему?» По его словам, галтером вместо денег расплатился какой-то солдатик за понравившуюся ему вещь где-то на рынке в Одессе. Сомневаюсь, что Сашинскому можно верить. «Над, а Владька тебе рассказал, как выглядел этот солдатик? Или ты у него так и не спросила?» «Спросила, но...» – вздохнула Климова. «Да хоть бы и рассказал. Проверить все равно нельзя», – уверенно заявил Шевелев. «К тому же я почему-то сильно сомневаюсь, что этот служивый существовал на самом деле. Торговля на привозе, обмен каких-то там шмоток на зажигалку – это что-то вроде алиби. Пойди потом докажи». «Ребята, постойте! А может, это и есть мотив?» – воскликнул Албанов. «Над, вы ведь с Марго учились в одном классе, так?» «Да, ну и что?» «Значит, она тоже знала этого парня, который погиб?» «Конечно». «А где была Ритка, когда его убили?» «Дома, по крайней мере, так она сказала следователю». «То есть ты хочешь сказать, Стас, что Озерцова могла видеть, как этого парня убивали, и могла видеть его убийц?» – подключился Артур. «Вот именно. Допустим, она могла видеть Влада». «И почему же тогда промолчала в милиции?» «Ей могли пригрозить». «Логично». Развить свою мысль до конца Артур не успел, его перебила Климова. «А ведь Влад все-таки нарисовал мне того солдатика». «Какого еще солдатика?» – не понял Стас. «Разве Владька умел рисовать?» – не поверил Санек. «Да, и очень даже неплохо, по крайней мере, на мой взгляд». «И ты его узнала?» – спросил Андрей. «Конечно, это тоже мой одноклассник». «Ну вот видишь». «Наташка, может, ты все-таки объяснишь, о чем, собственно, идет речь?» «Да так, ни о чем», — сказала девушка и подбросила в костер сухую коряжку. «Просто вспомнила не кстати, сама не понимая, что я сегодня несу». «Над, мне кажется, тебе надо отдохнуть. Ты же едва держишься на ногах. Пойдем, я провожу тебя до палатки», — предложил Артур, нежно обнимая девушку за плечи. «Ребята, я сейчас вернусь». «Подожди, Артур». «Стас», — обратилась она к Албанову. «Вы не будете возражать, если я сегодня переночую у вас?» «Конечно, о чем речь?» – с готовностью воскликнул парень. «Я и сам хотел тебе это предложить. Артур, ты Наташку проводи, но не оставляй, пожалуйста, одну. Побудь с ней, а я тоже минут через 15 приду». «Не беспокойся, все сделаю как надо», — заверил его Шевелев. Андрей, вспыхнув, шагнул было к ним, но Стас задержал его. «Потом, Андрюх, давай все вопросы потом. Ты же видишь, ей сейчас просто надо прийти в себя». Ночь была звездной, пахла хвоей и прелыми листьями. Блуждающими огоньками тут и там вспыхивали светлячки. Артур шел рядом с Наташей, придерживая ее за локоть, и молчал. Она тоже не проронила ни слова. Поравнявшись со своей палаткой, девушка остановилась. «Я сейчас. Мне надо переодеться и забрать кое-какие вещи». «Хорошо, подожду, не торопись». Она уже собиралась откинуть полог, как Шевелев вдруг взял ее за руку. «Наташ, помнишь, ты говорила, что хочешь, чтобы все это поскорее закончилось?» «Все закончилось. Теперь уж точно». «Я знаю», — тихо отозвалась девушка. «Владька, конечно, подлец, но его больше нет. Поверь, пройдет еще немного времени, и все забудется, как страшный сон». «Нет, какой же я все-таки дурак, если бы я сразу поверил Борису». «Это вряд ли что-нибудь изменило, Артур. Владька бы обязательно выкрутился, ведь у вас не было доказательств. Впрочем, их и сейчас нет». «Но та зажигалка, про которую ты говорила, как ее, Галтер? Или ты всерьез веришь, что он ее типа купил или обменял у кого-то? А, ну да, у тебя же есть портрет того солдатика. Кстати, может, покажешь его мне, раз уж мы здесь?» «Зачем? Ты же его все равно не знаешь». «Понимаешь, Наташ, в рисовании существует немало приемов по усредненному изображению человеческого лица. Портрет, выполненный в такой манере, может подойти к абсолютно любому типу, если, конечно, нет особых примет. Вот я и хотел в этом убедиться. Возможно, Владька, если он действительно умел рисовать, воспользовался именно таким приемом, чтобы сбить тебя с толку». «Как бы я хотела, чтобы это было так. Но, к сожалению, особые приметы есть, Артур. Извини, но сегодня я очень устала. Давай я покажу тебе этот рисунок в другой раз». «Да, Над, конечно», — растерянно спохватился Шевелев.